Глава 9. Дожила. И даже проспала остаток ночи спокойно, без кошмаров. Проснулась несколько позже, чем обычно, но торопиться было некуда. Я приняла душ, привела себя в порядок, надела джинсовую юбку и футболку, цвет которой, оливковый, подходил к глазам. Чуть-чуть тронула губы блеском и вышла из дому, решив позавтракать в одном из кафе. Я не прошла и половины пути, как встретила Рауля, живого и невредимого. «Привет!» – поздоровался он с такой радостью, будто только и мечтал увидеть меня. «А я к тебе!» «Вот как?» – сделала я удивленный вид, чтобы скрыть слишком откровенную радость, вызванную таким признанием. «Хотел пригласить тебя на завтрак и во время него рассказать еще кое-что. А вдруг пригодится? Честно говоря, твоя история меня зацепила». «История. Как жаль, что зацепила тебя история, а не я сама. Пожалуй, если в будущем мне вдруг понадобится подцепить какого-нибудь молодого человека, я буду использовать истории, выдуманные или настоящие. Может, в сочетании с не самой плохой внешностью они будут производить на молодых людей должное впечатление. Только вот, боюсь, непревзойденную Ракель затмить таким образом не удастся». Я собрал немного информации про фабрику, а также выяснил, как, возможно, моя песня попала к тебе. Все это было мне интересно, но гораздо меньше, чем узнать, как пахнет его кожа, какого вкуса его губы, какую бы мелодию извлекли из моего тела его гибкие пальцы. Какие тайны таятся на дне этих омутов, то темно-зеленых, то прозрачных, в зависимости от освещения. Пойдем? «Не о том, я думаю, не о том». «Пойдем», — глухо отозвалась я и покраснела. «Давно со мной такого не было. Да и было ли вообще? Желать малознакомого мужчину так, что изогни он бровь, намекая на возможность интима между нами, и я забыла бы обо всех приличиях и принципах. Но он пригласил лишь позавтракать вместе. К счастью. К несчастью». Мы заняли тот же столик в том же кафе, что и вчера. Я заказала кофе с молоком и круассан с шоколадом. Рауль же ограничился чашкой кофе. «Вчера ты спрашивала меня о фабрике», – перешел он сразу к делу. «Так вот, фабрика закрыта с начала 80-х годов, со времен экономического кризиса в Испании, во время которого закрылось не одно предприятие. Как я уже рассказал, принадлежала она семье Сербера. Затем по наследству перешла к одному из братьев, Хайме. Будучи в управлении отца и ранее, деда, фабрика приносила значительный доход. Но под руководством 20-летнего мальчишки быстро пришла в упадок. Даже оказалась на грани банкротства. Но года за три до войны вдруг вновь стала приносить прибыль. Во время войны фабрику отобрали и коллективизировали республиканцы. То есть фабрика перешла из частной в государственную собственность в принудительном порядке? Точно. Но с падением республики все опять поменялось. Франко вернул собственность первоначальным владельцам. Фабрика перешла к младшему из братьев. Тому самому, которого отец лишил наследства из-за неугодной женитьбы. То есть убийцы своей жены и брата, покачала я головой, к Рамону. Он оказался единственным живым представителем этой семьи. Ирония судьбы, не правда ли? Бывший республиканец, воевавший за национализацию частной собственности, стал владельцем фабрики. С начала 80-х производство стоит. Хозяин умер, но фабрика отошла в собственность еще кому-то. Вот кто является нынешним ее владельцем, я так и не узнал. Известно лишь, что мэрии хотелось бы получить эту землю, снести пришедшие в негодность здания и использовать территорию под другие постройки. Но владелец земли по каким-то причинам ее не продает. А что, если владельцем фабрики теперь является тот утерянный ребенок, сын Рамона? Что, если он не погиб, а оказался в эвакуации в другой стране? Возможно. И что, если он мой родной дед? Тогда ты можешь оказаться наследницей довольно внушительного состояния. Эта земля, как я уже упомянул, стоит дорого, и мэрия заинтересована в ее покупке. Не знаю, что там с наследством, но я могу оказаться твоей дальней родственницей, если Анна-Мария – моя прабабушка». «Ну да, в таком случае мы происходим из одного рода», – улыбнулся Рауль. Голова кругом от таких новостей. Впрочем, это и не новости, а лишь предположение. «Пей кофе, и головокружение пройдет», – рассмеялся он, показывая безупречно белые зубы. Больше о фабрике мы не говорили. Отвлеклись на другие темы, не менее интересные. По крайней мере, для меня. Рауль, обходя острые углы, упоминания о своей девушке Ракель, рассказал о себе. О том, что родился в Сан-Роке, но уже сколько-то лет живет в соседнем поселке. Съехал от родителей и снял жилье. Что он хотел бы купить собственную квартиру и уже подумывал об этом. Но грянул кризис, возникли сложности с получением ипотеки. Хотя работа у Рауля считается тут довольно престижной. Он работал медбратом в государственном госпитале. И как госслужащий обладал многими преимуществами по сравнению со служащими коммерческих структур. Для меня признание Рауля в том, что он медик, прозвучало несколько неожиданно. Я так сжилась с образом Рауля-музыканта, что представить его без гитары, в медицинской форме, ставящим капельницу какой-нибудь старушки, было несколько странно. Сейчас я в отпуске весь август, а музыка для меня хобби, которое, конечно, хотелось бы превратить в профессию, но это все мечты, мечты. Кстати, о твоей песне. Ты сказал, что знаешь, как она попала ко мне. Да, ребята из группы рассказали. Это отчасти их вина. Правда, они уверяли меня, что сделали это с моего согласия, но, если честно, что-то мне не припоминается. В общем, после нашего предпоследнего выступления в клубе подошел один человек, иностранец. Представился владельцем какого-то там радио и попросил песню для ротации. Шито белыми нитками. Но, однако же, на наших ребят это произвело впечатление. Человеку сделали диск с копией просимой песни и вуаля. Дальше ты знаешь. Разговор прервало громкое пение. Вздрогнув от неожиданности, я резко оглянулась и увидела остановившегося в метре от нашего столика старика Паку. Развернувшись к проезжей части лицом, дед что-то высоко голосил, пронзительно. Его песня, увы, была неразборчивой, но старика это не смущало. Неартистично, будто плети, свесив обе руки по бокам, Паку компенсировал отсутствие жестов энергичными встряхиваниями головой, каждый раз перед тем, как взять высокую ноту. Одет старичок был в растянутую, хоть и чистую майку, выпущенную поверх наглаженных костюмных брюк, а на ногах красовались кроссовки. Где он нашел себе такого оригинального стилиста? «О, это наш Пако! Знакома с ним?» «Уже довелось встречаться», — сказала я, пряча улыбку за поднесенной к губам чашкой с кофе. «Хорошо поет. Возьми его к себе в группу. Хотя бы в качестве бэк-вокалиста. Боюсь, такой голосистый бэк-вокалист забьет основной вокал», — рассмеялся Рауль. «Но я подумаю над твоим предложением. С Пако группа наконец-то получит желаемую популярность. Его в поселке любят и уважают, угощают кофе и бутербродами. Он безобидный, хоть и немного не в себе. Старость». «Сколько ему лет?» «Да много. Даже предположить страшно. Знаю, что он работал на фабрике еще в довоенные времена. Начал свой трудовой путь мальчишкой. То ли 13, то ли 14 лет. Выходит, он мог знать Анну-Марию». «И не только знать», — подмигнул Рауль. «По слухам, даже в нее влюбился. Правда, девушка была старше него и уже замужем. Так что первая любовь Пако прошла без взаимности». «Как жаль. Симпатичный старичок. Думаю, и мальчишкой он был не менее забавным. А я, наоборот, представляю его застенчивым и серьезным парнем». Пока мы делали предположение, Пако закончил выступление. Поклонился проезжающим машинам и, повернувшись к нам, вдруг вытянул трясущуюся руку в мою сторону и закричал. «Анна, берегись, Анна! Он сговорился с черным человеком. Я видел. Уходи, Анна. Иди к мужу и никогда не приходи сюда. Фабрика не для таких нежных девочек, как ты». И, резко замолчав, повернулся и зашаркал прочь. Если сказать, что от его слов мне стало не по себе, значит, ничего не сказать. Пако говорил про черного человека. Что он имел в виду? В свете своей паранойи и ночных кошмаров мне показалось, что он имел в виду существо из моих видений. И Анной меня назвал. Испугалась, блеснул улыбкой Рауль и, протянув руку, коснулся моих пальцев. Вместо соприкосновения будто воткнулись тысячи мелких иголочек. Не больно, но сладко. Если честно, да. Откуда он знает, как меня зовут? Думаю, Пако обращался не к тебе. Разве забыла, что он был влюблен в ту самую Анну-Марию? Видимо, принял тебя за нее. Но он говорил еще о черном человеке. А, это одна из басен, Пако. Думаю, воображаемый им персонаж. Мне бы хотелось пообщаться с Пако. Сомневаюсь, что из этой затеи что-то получится, вздохнул Рауль. Пако давно живет в своем мире, вытащить из которого его очень и очень затруднительно. Не теряй времени, Анна, вряд ли он тебе чем-то поможет. Я ничего не ответила. На самом деле сейчас мне не хотелось думать ни о персонажах прошлого, ни о фабрике, ни о тем более загадочном черном человеке. Мне хотелось просто быть рядом с Раулем, болтать с ним на любые темы и желать, чтобы эти моменты длились как можно дольше. Но Рауль сам все испортил. «Анна, извини, но мне пора ехать. Встреча». Он не стал уточнять, но я поняла, что встреча – это свидание с девушкой. Я постаралась выдержать лицо, так, чтобы скрыть истинные чувства. Улыбнувшись, может быть, чуть-чуть натянуто, как можно беспечнее ответила. «Да-да, конечно, а я собиралась зайти в библиотеку, пока она не закрылась. Воспользуюсь компьютером, чтобы проверить почту». План этот возник спонтанно в качестве отговорки. Но когда мы попрощались с Раулем, и он уехал на мотоцикле, я действительно отправилась в библиотеку. Мне хотелось отыскать какие-нибудь сведения о Сан-Роке и черном человеке, упомянутом Пако. В то, что это был просто персонаж его воображения, я не особо верила. Должны же быть какие-то предпосылки. Не просто так Пако его выдумал. Может, одна из местных легенд. Но как я ни искала, вначале в интернете, потом в книгах, ничего обнаружить не удавалось. Я набивала в поисковике «черный человек» и попадала на различные ресурсы. Один раз вышла на форум, на котором люди делились тем, что их посещает подобное видение. То ли дьявольский слуга, то ли образ, возникший в результате чьей-то магии. Но ничего, относящегося к испанским и даже каталонским легендам, я не нашла. Похоже, такого персонажа не существовало. Я пролистала уйму книг по истории Испании и Каталонии, даже честно пыталась читать по-каталонски, не все, конечно, понимая. Бесполезно. Видимо, Рауль оказался прав. И черный человек возник лишь в воображении Пако. Мне повезло, когда я уже не надеялась. Случайно. И хотя информация была очень скудной и носила справочный характер, она мне помогла. В руки попался маленький путеводитель по поселку и его окрестностям, выполненный в виде малоприметной брошюрки. Подозреваю, напечатали его небольшим тиражом в какой-нибудь местной типографии и использовали в качестве бесплатного рекламного материала. В этом путеводителе говорилось, что название поселку Сан-Рок, Святая Скала, предположительно дала возвышающаяся неподалеку скала странной формы. Известно, что это место считалось в древности святым. Есть поверье, что скала на самом деле являлась одним из окаменевших божеств. К двухголовому идолу, одна из голов которого олицетворяла радушие, другая – гнев, приходили с мольбами об урожае и прибыли. «Ясно, один из богов плодородия или что-то в этом роде», – пробормотала я себе под нос, рассматривая напечатанную фотографию. Далее легенда повествовала о том, что взамен просящие сулили идолу лучшую часть своего урожая. Выполняли обещания, принося к подножию скалы дары. Божество было прожорливым, и самым важным считалось насытить злую голову. Если не отблагодарить идола, он, прогневавшись, посылал слугу, черный смерч, который уничтожал и весь урожай, и постройки, губил скот и людей. Иногда вместо ветра являлся темный человек, человек-тень. Кто-то предполагал, что в эту фигуру обращался ветер, и в любой момент человек вновь становился смертоносным смерчем. Кто-то считал, что это и было само божество, превращающееся из камня в подвижную тень, дабы обойти свои владения. Говорилось также, что человек-тень привязан к месту, а именно к скале. «Оригинально», — пробормотала я. «Легенды легендами, но почему человек-тень преследует меня? Раньше я видела его во снах. Теперь, если вспомнить случай на фабрике, наяву. Либо он охотился за мной, либо у меня паранойя. А что, если Пако тоже видел черного человека? И кто такой он, который, по словам старика, сговорился с этой тенью? Неужели Рауль?» «Нет, не может быть». Прежде чем уйти, я проверила почту. Пусто, ни одного письма. Петр обо мне забыл. Ну что ж, у меня теперь есть своя цель – найти деда. И я не уеду, пока не пойму, где его искать. На обед я вернулась домой. Приготовила салат из свежих овощей, пожарила антрикот. Вкусно пообедала, запивая все красным вином. Завтра – воскресенье, и я приглашена на обед к соседям, Кармен и Хуану. Значит, завтрашний день не могу посвятить поискам. Нужно по максимуму использовать остаток текущего. Когда полуденная жара немного спала, я переоделась в шорты, майку и мокасины и отправилась на прогулку. Но уже не по поселку, а выбрала путь, ведущий к поселению на горе. Я пыталась представить эту дорогу в те времена, когда еще не проложили шоссе, серпантинные ленты, огибающего гору. Проходила ли тут пешеходная тропа? Или все было покрыто густым лесом? Как жаль, что на библиотечной выставке не оказалось ни одной фотографии этих мест. Я поднималась по пешеходной дороге, отгороженной от шоссе низким металлическим барьером. Красная земля напоминала покрытие на корте. Начала я восхождение торопливо, из-за желания поскорее оказаться на месте. Но уже через несколько метров сбавила шаг и пошла медленно, будто совершающая ежедневный мацион старушка. Но не потому, что мне тяжело было подниматься, и не потому, что от жары я плавилась, словно забытая на солнце шоколадная плитка. Что-то было в этом месте особое. Стрелки часов замедляли бег, секунды растягивались до минут. Минуты же становились часами. Здесь дышалось глубже, а легкие расправлялись, будто наполненный ветром парус. От леса, покрывавшего противоположный от пешеходной дороги склон, шли особые сигналы. Это был не такой лес, к которому я привыкла в Подмосковье. Хоть воздух и наполняли запахи, вызывающие воспоминания о России. Аромат прелых листьев, грибов, сырости, свежести. Однако испанский был колючим. Такое сравнение первым пришло мне на ум. Колючий не потому, что состоял в основном из хвойных деревьев, а потому, что казался неприветливым и жестким. Невысокие местные сосны имели разлапистые широкие кроны, напоминавшие раскрытые руки, чтобы принять в объятия солнце. И росли они так, словно цеплялись друг за друга ветвями руками, будто связанные в цепочку альпинисты. Лес казался непроходимым не только потому, что располагался на крутом, почти вертикальном по отношению к дороге склоне, но и из-за такой густоты цепляющихся друг за друга деревьев и кустарников. Чувствуют ли местные жители те магические флюиды, которые идут от леса и которые ощущала сейчас я? Дорога сделала очередной поворот. И, наконец-то, показалась интересующая меня скала в виде двух голов монстров с широкими, то ли улыбающимися, то ли хищно скалящимися пастями. Скала скрывала собой солнце. И этот участок дороги был единственным теневым. Остановившись напротив глыбы, я посмотрела вверх, разглядывая головы. Тень, прохлада, мощь, нависающей над дорогой каменные махины, и по коже невольно побежали мурашки. Жутковато. Несмотря на то, что по шоссе продолжали проноситься машины, я чувствовала себя тут в одиночестве. Будто отгородилась от реальности прозрачной стеной, или попала под стеклянный колпак. Мне подумалось, что это место можно почувствовать лишь в определенном настроении, абстрагировавшись от реальности и настроившись на особую волну. Нужно желать почувствовать особую энергетику этого места. Нужно знать об его особенности, иначе ничего не выйдет. Скала хорошо скрывала свою магию, как маскирует беззубыми добродушными улыбками свой норов двухглавый каменный монстр. Я задумалась о том, как поступить. Перебежать ли шоссе, чтобы постоять немного под головами, или ограничиться увиденным и повернуть назад. «Нинья, опять ты сюда прибежала!» Услышала я вдруг за спиной скрипучий голос, который узнала сразу. Резко оглянувшись, я увидела ссутуленную фигуру Паку. Надо же, старик, оказывается, способен не только неторопливо шаркать по поселку, развлекая жителей песнями, но и отваживается прогуливаться по этой круто поднимающейся вверх дороге. Я прониклась к Паку еще большим уважением и интересом. «Нинья, что на этот раз у тебя случилось? Надеюсь, не будешь плакать?» «Нет, я не плачу», — улыбнулась я, вступая в этот странный диалог. Похоже, Пако находился в своей реальности, замерший в его старческой памяти стоп-кадром. «Правильно! Твои кошачьи глаза, Анна, должны светиться счастьем, а не ронять слезы. Разве забыла, как я называл тебя кошкой? А кошки разве плачут?» Я поняла, что старик вновь принял меня за Анну-Марию. Значит, девушка прибегала к скале в те моменты, когда ей становилось грустно. И Пако, бывший в те годы мальчишкой, видел это. «Эх, Анна, небось выторговала у темного человека молодость. Ни капли не состарилась, все так же сладка и упруга, как медовое яблоко. Недаром ты сюда бегала. Просила его о молодости, да? А твой верный Пако, над которым ты подшучивала и которого считала слишком молодым для того, чтобы быть твоим поклонником, вон во что превратился. Старое высохшее дерево я, Анна. Ты все то же спелое свежее яблоко, а я засушенный пень. Эх!» Старик махнул рукой и, отвернувшись от меня, зашаркал дальше, поднимая шлепанцами пыль, окрашивающую его голые пятки бурым. Но пройдя несколько шагов, он остановился и, глядя на убегающую вдаль дорогу, заголосил по своей привычке песню. «Погодите!» – бросилась я к старичку. Ноль внимания. Пако уже чувствовал себя на сцене. «Пако!» – в отчаянии воскликнула я. «Пако, послушайте меня! Это я, Анна-Мария! Помните?» Да простит он мне этот обман. Но как еще получить от него хоть еще одно зернышко информации? Старик, похоже, был единственным живым свидетелем давних событий. Но, увы, пребывал в своем мире, поэтому вызвать его на разговор не представлялось возможным. «Анна-Мария?» – встрепенулся он и повернулся ко мне. Старческие глаза сквозь толстенные стекла уставились на меня так пристально, будто сканировали не только мое лицо, но и пытались прочитать мысли. «Нет, ты не Анна-Мария», — вынес свой вердикт старик после долгой паузы. «Не знаю, кто ты, Нинья, но у тебя ее глаза. И все же ты не Анна-Мария». «Я Анна, ее правнучка». «У Анны-Марии не может быть правнучки, Нинья. Она осталась молодой. Разве не знала?» «Эх, ушла моя Анна. Темный человек виноват. А я для нее, Нинья, кошку сделал. Моя первая работа. До этого, Нинья, я в учениках у мастера ходил, кофе подавал да воду носил, а тут кошку сделал. Может, не такую уж красивую, как бы сделал мастер, но вложил я в нее всю свою чистую любовь. Любовь ребенка чище хрусталя, Нинья. Запомни. Анна мне сказала, Пако, последи за моим сыном, и Пако следил. И кошку просил потом беречь его, сына моей Анны Марии, от черного человека. Лишился сын матери, лишился ее любви, а значит, защиты. К Кручинился Пако долго, одним утешался. Убережет его любовь, с какой он делал кошку для Анны Марии, ее сына. Эх. Старик закручинился, и мне показалось, что он вот-вот заплачет. Я почувствовала беспокойство. А если ему станет плохо? До поселка еще спускаться и спускаться. Пако! Тронула я старика за худое плечо. Пако, погодите. Но пасаран! Вдруг воинственно воскликнул он, выбрасывая вверх кулак. В глазах его, яростно поблескивающих за толстыми стеклами очков, не было и намека на слезы и печаль. Старик уже перескочил в другой кадр фильма, который прокручивала его память. «Идиоты! Варвары!» — выплевывал он ругательство, грозя кулаком кому-то невидимому. И так же резко вдруг успокоился и зашаркал себе по дороге вверх. «Ну и как тут быть?» Но две вещи я уяснила. Первое, что стеклянную фигурку кошки сделал Пако. И второе, Анна Мария приходила к скале со своими печалями. Что ее, счастливо вышедшую замуж по любви, могло огорчать? Пако предположил, что просила девушка молодости. Но двадцатилетней ли девушке грустить об этом? Нет, тут было что-то другое. Тоска по родным? Не исключено. Что еще могло огорчать молодую девушку? Красота, любовь, дорогой человек у нее имелись. Бедность? Не знаю, насколько была корыстна Анна Мария. А может, любовь ушла? Ведь история закончилась тем, что Анну Марию застали во время свидания с братом Рамона. Интуиция подсказывала, что причину нужно было искать здесь. Может, коварная девушка охладела к мужу и воспылала чувствами к его брату, к тому же более состоятельному. Предположение, все предположение. Когда я уже спустилась с горы, мне вдруг вспомнился рассказ Рауля, а вернее, одна деталь, которую я поначалу упустила. Ребенок у Анны Марии и Рамона родился лишь через несколько лет брака. А вдруг причина горя девушки была в том, что они с мужем никак не могли зачать ребенка. О чем еще может так горевать замужняя женщина? Какое заветное желание поверяет божествам в надежде на его исполнение?